Ну да думаю, мы можем иногда встречаться ну во время увольнительных. Будто не веря, что сама это говорит, она покраснела как рак, не способная остановить несущийся поезд мыслей того, как, в каких ситуациях и сколь часто они будут заниматься сексом. Она просто оказалась не способна отказаться от каскада удовольствий, какие та познает, если останется с ним. Лицо Винсента засветилось от счастья, и обойдя стол, он прижал ее к своей груди, крепко обняв. «Ты не представляешь, как я рад!» И очень быстро его руки загуляли по ее спине, приподняв маечку и взяв в охапку упругую попку. Глава 37. Получив отчет от командира, Шепард, Анита трижды перечитала его, и даже один раз выслушала устно. Итогом вышло, что Ханна бесподобно справилась с заданием, мало того, что ей удалось вытянуть из Грида информацию, так еще и сумела сохранить их связь для более длительных отношений. Очередной раз кивнув самой себе, Анита рассудила, что Грид очень уязвим к женскому очарованию, и учитывая, что любовницы чаще всего превосходят его на 10 и больше лет, то вывод, что ему нравятся женщины постарше. Возможно, таким образом он восполняет недостаток материнского тепла, которого он был лишен. Читал отчет советник Тивас в своем кабинете. Пригладив щупальца на голове, она откинулась на спинку стула, ногой прижав голову секретарши к своей промежности. И все же он действительно соблазнил офицера Альянса. Вспомнила Азари тот разговор и усмехнулась. Он сдержал слово. В следующее мгновение ее внимание переключилось на другой датапад. Разведка, посланная следить за гостями, доложила о приключениях Винсента и Ханны в ночном клубе и их последующего суточного веселья в мотеле. Сотрудник посчитал, что те пропали слишком надолго, и передал информацию выше, а сверху передали уже Спектру. Агент, удостоверившись, что люди не покидали номер, запасся терпением и сумел дождаться, когда туда вошла служанка-турианка, исчезнув там еще на пару часов, после чего Грид покинул номер, неся на плечах женщину в промокшей одежде, и, вызвав кар, улетел. Осмотрев номер чуть позже, Спектр в деталях описал увиденное там, в том числе и лежащую без сознания, накачанную до отказа человеческим семенем, турианку, которую позже опросили, и взяли несколько ампул жидкости для исследований. Ох, богиня, неужели они целых 30 часов занимались сексом? Советнице было непросто в это поверить, но увидев фото с места преступления, она воочию убедилась в правдивости слов разведки. «Я и раньше видела турианок после секса, но ее дырочка там побывал Краган». Она усомнилась, возможно, там помимо Грида был еще кто-то из самцов, но Спектр заявил, что нет, и советнице пришлось довериться профессионализму агента. Таким образом напрашивался нехитрый вывод. Его член должно быть действительно огромен. Мутация или генетическое вмешательство, а может быть просто природный дар? Она терялась в догадках, сама не заметив, как ее киска начала давать в ротик секретарше больше смазки. Этот день настал, вздохнул кварианский посол, на голове которого, кажется, прибавилось изрядно седых волос. Вся кварианская миссия подошла к трибуне, и совет призвал к тишине. В ходе переговоров с Кварианской республикой были достигнуты основные договоренности, требующие урегулирования для начала плодотворного сотрудничества между пространством цитадели и кварианским народом. Начало диктовать советник Цезарь. Основные положения были таковы. Гет и доминионы не допускаются в пространство цитадели, их статус будет под вопросом до дальнейшего урегулирования в частном порядке. Ввиду особого местоположения пространства республики ей будет доверено сохранение флота численностью не более 10 дредноутов, на корабли другого класса ограничений наложено не будет. Корабли союзников не подпадают под действие Фариксинского соглашения о регулировании количества дредноутов. Исследования республики в области и должны быть строго ограничены, но при этом республике передается одна лицензия исследования и разработок ВИИ, ограничена и, которую республика имеет право доверить лишь одному юридическому лицу. Расы, входящие в совет, в дополнении с альянсом систем, имеют исключительные торговые права на оборот технологий гидского и кварианского происхождения на территории пространства цитадели и альянса систем. Любая экспансия республики за пределами Вуали Персия должна быть согласована с Советом Цитадели. Было множество пунктов, согласующих сотрудничество цитадели и республик, в то время как Доминион упоминался как отдельное образование, о котором говорилось лишь мимоходом, и их связь с республикой отмечалась как бы между делом. Когда же длинный список в 5 десятков договоренностей был оглашен, с этого момента Цитадель будет рада видеть возрожденную Кварианскую республику в своих сплоченных рядах, им будет выделено посольство в президиуме. Закончила Тивас, и послышались довольно редкие, в основном от человеческой делегации, хлопки. Послы других ассоциированных рас переглядывались, видя в глазах друг друга невысказанное недовольство. Самой очевидной причиной для недовольства, конечно же, было количество дредноутов, вмиг ставшие наибольшим среди рас, не входящих в совет, превзойдя даже выскочек людей. Хотя успокаивало то, что 10 дредноутов лишь на бумаге, по факту у Кварианы их ровным счетом 0 на сегодняшний день. Но было место и для радости. Республика была сильно ограничена экономически, и среди развитой части галактики, они могли сотрудничать лишь с гегемонией, что, конечно, негативно будет расценено советом, либо же продавать свои товары цитадели и альянсу напрямую, без возможности самостоятельно наладить сбыт и максимизировать прибыль. Итого получается, что либо республика торгует по очевидно заниженным ценам, либо же не торгует вовсе. Хотя, конечно, оставались системы терминуса, но, как говорится, за пространством цитадели жизни в галактике нет. Тем временем, кварианцы один за другим подходили поздравляли посла, превосходно справившегося со своей задачей, и даже Винсент сказал тому пару добрых слов. Еще пару часов после заседания, миссия расшаркивалась с представителями других рас, и Винсент уловил момент, выскользнув из башни совета, радуясь, что эта политическая муть наконец закончилась. Возможно, если бы не Ханна, давшая ему разрядку в мотеле, он бы к этому моменту уже лез на стену. «Превосходно сработано, Грит, ты вновь помог всему моему народу». Голограмма Шалы чуть поклонилась, и юноша замахал руками. «Ну что вы, госпожа президент, это все посол, я здесь совсем ни при чем». «Ладно, парень, не скромничай, я видела запись твоей речи, и должна сказать, под впечатлением оказалась не только я. Поспеши и возвращайся, у нас еще много дел». «Всенепременно, госпожа президент, вылечу в ближайшее время», — кивнул он, и, поболтав еще немного, попутно велев той побольше спать, отключился. «Ах, болтать по плохо защищенной линии так утомительно!» Поворчав, он наконец мог немного расслабиться и, проверив отчеты, увидел, что агент Хельга, согласившаяся принять это скорее всего самоубийственное задание, начала подготовку к внедрению в проект «Фантом». Операция должна была начаться через 8 дней. Тем временем, корабль дипмиссии «Квариан» с небольшим сопровождением, возвращаясь на раннах, вышла из ретранслятора, но вместо того, чтобы прыгнуть в следующий коридор, ненадолго остановился, приняв трап с неопознанного стелс-фрегата, перейдя на который, Винсент был встречен на салютовавшей командой Аида. «Мистер Магнус», — приветствовала его Дрелл Старпом Неми, — «приготовьтесь выдвигаться в систему по заданным координатам, стелс-системы должны быть активны». Кратко проинструктировав Старпома, он активировал инструментрон, передав данные. Отстыковавшись от кварианского корабля, Аид первым активировал ретранслятор и скрылся в неизвестном направлении. Бенезия сидела в камере уже, наверное, неделю, может две или три. Следить за временем было сложно, и сколь бы она ни пыталась завести разговор с похитителями, какие бы предложения ни делала, она была проигнорирована более чем полностью. Но несмотря на это, кровать в камере-каюте была большой и мягкой, у нее был шкафчик с азарийскими романами, большую часть из которых она правда уже читала, письменный стол и в дополнении, вкусная еда. Даже будучи захваченной, она пользовалась привилегиями, что было прямым знаком к тому, что инициатор нападения был готов к переговорам, но чего-то ожидал, или попросту не имел возможности вести диалог. В любом случае, интуиция советовала ей оставаться тут и ждать, сама же она молилась, чтобы ее гвардейцы были спокойны и не делали глупостей. И в один из дней ее ожидание дало плоды. Дверь ее камеры открылась, и внутрь вошли трое силуэтов. Одна, наиболее бросалась в глаза, будучи ростом чуть более 2 метров и закованная в тяжелую броню. Второй силуэт был тоже женским, и также шире в плечах обычных самок, но не столь сильно по сравнению с первой, к тому же ее движения Бенези показались знакомыми. И последним оказался гуманоид в черной броне, со странным цилиндром на поясе. «От имени серого посредника, я приветствую вас, матриарх Бенези, и приношу свои запоздавшие извинения за неподобающее обращение, и сожалею о понесенных вашей гвардией потерях». Гуманоид немного поклонился, и снял шлем, показав лицо, дав Азаре внимательно осмотреть его, и если та его узнала, то виду не подала. Серый посредник, значит, он изменил себе в стиле работы. Что ему такого понадобилось, из-за чего он натравил на меня целую армию? Я думала, посредник торгует информацией, а не занимается похищениями. Азари грациозно прошествовала ближе к черноволосому человеку, тем самым вызвав тревогу у двухметрового телохранителя, но человек просто поднял ладонь, успокоив ее. Азари остановилась всего в шаге от него, будучи выше на полголовы, смотрела на него сверху вниз. «Я полагаю, серый посредник делает то, что необходимо. Если то, что я знаю, правда, похитив вас, он тем самым спас не только вашу жизнь, но и жизни миллионов». Стараясь правильно подбирать слова, попытался объяснить ей, во что она ввязалась. Разумеется, столь противоречивые слова вызвали у Азари холодную реакцию. «Что значит спасти? Если мне и требуется спасение, то лишь от вас». Вздохнув, человек посмотрел ей в глаза. «Полагаю, так будет быстрее всего», – прошептал он, и сказал несуразную вещь. «Я, матриарх Этита. Че, что ты?» Скривившись, Бенези отступила на шаг, ошарашенная именем, которое здесь никак не могло быть произнесено, но это было лишь на мгновение. В следующий момент, сама того не заметив, Бенези упустила момент, когда вместо черноволосого человека здесь предстала ее давняя любовница. Это Тита. Ее глаза распахнулись то ли в удивлении, или же в ужасе. Она была такой реальной, даже запах ее тела. «Это называется внушением, матриарх», — сказала Азари каким-то запредельным голосом, и тогда матриарх увидела, как черты лица любимой размываются, оставляя после себя все того же человека. «И теперь, если позволите, я объясню вам, как властелин, хозяин Сарина, воздействовал бы на вас, превращая в свою рабыню и секс-игрушку этого турианца». Глава 38. Винсент весьма любезно объяснил, кто есть Сарин, кто такой властелин, чем опасны жнецы, и также показал целый ряд документов с доказательствами, в числе которых были и отрывки исследований сценария. После, он терпеливо отвечал на вопросы. Бенезе, к слову, после демонстрации внушения, самообладание больше не теряла, но и не доверяла до конца, резонно обосновав тем, что она все еще не знает, как тот сумел перекроить ей мозги. «Эта способность, данная мне с рождения, полагаю, это, как и биотика, мутация, вызванная выбросом нулевого элемента. В теории это, конечно, возможно, но на практике нереализуемо. Иначе все биотики подверглись бы остракизму всей галактикой. Матриарх, как одна из лучших биотиков своей расы, конечно же, прекрасно разбиралась в ней, и почти сразу отмела его объяснение. Верить этому или нет, ваше неоспоримое право. Но вернемся же к разговору. Матриарх, как вы безусловно понимаете, я объяснил вам это все не по доброте душевной. У посредника есть информация, что эта высокоразвитая раса искусственного интеллекта, называемая жнецами, скоро вторгнется в нашу галактику. Это вопрос максимум двух десятков лет. Нам всем нужна ваша помощь. Галактике нужна ваша помощь. Сцепив ладони, наклонила голову в задумчивости, лишь мельком еще раз глянув на датапад с изображением уничтоженного кальмара подобного корабля. «Не похоже, что у меня есть выбор, да». Самоуничижительно усмехнувшись, она глянула на человека, который в случае ее отказа наверняка подчинит ее своей воле этой способностью внушения. «Если откажусь, он внушит мне подчиняться, или же убьет. Вы ведь так подумали?» Вновь будто читая мысли, тот высказал ее опасения. К слову, это было просто. У него было время проиграть в голове сценарий, по которым будет развиваться их разговор, и он сумел примерно предсказать ее мысли. Но что бы она ни думала, по факту у него не было желания проверять на крепость силу воли тысячелетнего матриарха. Либо та быстро сбросит наваждение, либо он к чертям спалит ее мозги, а возможно даже и свои. Таким образом, он подготовил несколько весомых рычагов давления, которые в ход собирался пустить лишь в крайнем случае. Одним из таких рычагов была Лера. «А разве нет?» Азари приподняла тоненькую бровь. Подняв глаза кверху, человек, почесав подбородок, пожал плечами. «Не, не буду. Думаю, даже отказавшись, вы все равно начнете готовиться по собственной инициативе. Я же лишь надеюсь, что с вами Азари, а возможно и Цитадель, объединит с нами усилия по подготовке. С вами, кварианцы и геты тоже в этом замешаны». Он ни разу не упомянул о своих союзниках за этот разговор. Выходило, что матриарх все же узнала его. «Допустим, я бы согласилась, но Цитадель не пошевелит и пальцем, если не отхлестать совет неоспоримыми доказательствами так сильно, что они будут на последнем издыхании. Вздохнув, Винсент посетовал, что все-таки как же легко с опытными и умными людьми, те схватывали все на лету, и потому серый посредник, объединив силы с кварианами и гитами, почти наверняка организовал за Вуалью запрещенные цитаделью исследования, начав разработку сверхмощного оружия, искусственного интеллекта, а возможно даже клонов. Блять, нет, не проще. Это охереть как страшно. Богиня, не смотри на меня так. Учитывая открывшуюся информацию, и держа в уме последние события, додуматься до этого было относительно легко. По крайней мере на месте посредника я бы именно так и поступила. Хотя удалось ли бы мне примирить кварян с гитами, глядя невыразительным взглядом на разогнавшуюся Бенезию, Винсент внутренне молил ту прекратить, ибо все его умственные ухищрения стали походить на детский сад. Ладно, в том, что я соглашусь, ты был прав, но я хочу получить более весомые доказательства в дальнейшем, и желательно, чтобы мне не мешали проводить самостоятельное расследование. Пока та говорила, Винсент, повернувшись к Соломее в полном скафандре, одарил многозначительным взглядом, на что Азари, почти наверняка улыбаясь во все зубы, показала большой палец вверх. Показательно закатив глаза, Винсент, взяв себя в руки, повернулся обратно к матриарху. «В таком случае, я благодарю вас от всего сердца. Посредник вскоре с вами свяжется. И еще раз, я соболезную о гибели ваших защитниц». Это было правдой. В этом с Соломеей он был абсолютно согласен. Их гибель – возмутительная растрата прекрасных кисок. Полагаю, в той ситуации выбора особо не было. Мне лишь остается принять это и позаботиться об их родственницах. Голос матриарха наполнился печалью, и было видно, что она не напускная, скорее Бенезия даже сдерживалась. Каждую из десантниц она обучала, и каждая из них следовала за ней из уважения, нежели из престижа ее титула и возраста. Винсент мог ее понять, ибо ранее он переживал о каждом клоне, погибшем под его началом, и с каждым погибшим он заставлял стать себя лучше. Постепенно он начерствел, но стал столь умел, что вскоре стал одним из самых прославленных генералов республики и наиболее уважаемым среди простых солдат и клонов. Для Бенези это также далеко не первые потери, и хоть далеко не многочисленные, но погибли приближенные, однако она справлялась. «Я рассчитываю, что вы сумеете привлечь остальных матриархов на свою сторону. Делайте это под любым предлогом, но боеспособность колонии Азари и, в частности, Тесси, должна быть улучшена столь сильно, сколь это в принципе возможно», излагала голограмма с тысячей голосов. «Что до ваших просьб, они будут удовлетворены. Агент должен был донести до вас, что наши отношения должны быть построены на доверии, и в подтверждение этого, я отзову шпиона из вашей свиты. Вам будет дарована полная свобода в действиях, но, надеюсь, мне нет необходимости предупреждать вас», Бенезия хмуро кивнула. Ставки были слишком высоки, и Азари понимала, что если угроза жнецов реальна, то даже неуловимого серого посредника беда не обойдет стороной, и тот сделает все, чтобы выжить. В этот момент ее мысли обратились к дочери. Шутка ли, но спустя столько лет все возвращаются к протеанам. 50 тысяч лет. Если бы только мы могли активировать Вима и Канатисси, на столь множество вопросов был бы дан ответ в одно мгновение. Заканчивая разговор с посредником, Бенезия, не удержавшись, спросила, кто оказался шпионом в ее свите, и, хотя уже имела догадку, она все же предпочла бы не слышать этого. «Соломея Артиус, ей было поручено следить за вами и обеспечивать безопасность. Приказ же о вашем захвате был выдан непосредственно мной. Если хотите ей что-то сказать, она на корабле». Закрыв глаза на мгновение, она вновь их открыла, спокойно кивнув, и ушла. Через час в его каюту завалилась хнычущая и вся в слезах Соломея. «А она меня выгнала». Заунывно завывая, Азари зарылась в его грудь, чуть не заставив Винсента пролить мартини. «КХМ, да ладно, рано или поздно это должно было произойти». Старался он сделать непричастный вид, и этот 600-летний Элбина, шмыгнув носом, уставилась на него. «Шмыг, а ох, Вии, только ты меня понимаешь и не бросишь». «Не бросишь же, да?» Слезливо уставившись на юношу и устроив настоящую драму, она все равно не сумела стереть выражение морды кирпича с его лица. «Ха, хочешь, я тебе минетик сделаю, а ты пообещай, что никогда меня не бросать. ЦК, это не так работает, дырень ты ненасытная». Столкнув эту актрису ногою с дивана, он, допив мартини, подтянул к себе одеяло, очевидно готовясь ко сну. «Сиди тихо, или уйди, я спать». Он закрыл глаза, и удивительно, но Соломея послушалась, однако, шмыг, стараясь сделать вид, что спит, он не шевелился, рассчитывая, что та прекратит этот театр как устанет, однако, шмыг, та просто сидела где-то на полу грустно шмыгая. Не, обращай, внимание, это просто игра, и вообще, технически ты ситх, что тебе какая-то актриса, хнычущая на полу и пытающаяся привлечь внимание, шмыг, ты ситх, ты зло во плоти, ты, шмыг, ах как же достало, ладно полезай под одеяло, в конце он все же не выдержал, и Азри лишний раз не спрашивая, юркнула под одеяло, и им двоим на не самом узком диване, все же не хватало места, и Соломее пришлось очень плотно прижаться к нему, что тот почувствовал ее дыхание на своей шее, чуть приоткрыв глаза, он увидел, как это создание, укрывшись его рукой, из-под одеяла смотрит на него как наевшийся сметаны кот. ЦК, хватит так смотреть, тогда скажи это. Уже чувствуя вкус победы, слезливость из ее голоса пропала, и она хотела испить этот вкус полностью. Понимая, что оно от него не отстанет, он, тяжело вздохнув, сказал, «Я тебя не брошу, никогда, никогда, никогда, а теперь заткнись и спи». Пробуждение у него вышло весьма приятным. Одним из плюсов иметь ручных шлюх было в том, что те очень пунктуально делали отсос вместо трезвонящего будильника, а эффект был в разы лучше. Гульп, глоть. Соломея мастерски и без задержек раз за разом проглатывала его член почти на всю длину, тогда как обычно у других, зачастую неопытных девушек его размеры вызывали трудности. Эфпхафувбифием. Абсолютно нечленораздельно произнесла Азри, чем только сделала приятней, вскоре заставив его обильно кончить ей прямиком в желудок. Плотно обхватив губками член, она, вынимая его из глотки, попутно очищала каждый миллиметр выходящей из нее плоти. Гульп. Головка, выгнувшись, гипнотизирующе покачалась перед ее глазами, заставив ту расплыться в глупой улыбке. Ах, вот почему у Вин не самый лучший член. Она щелкнула по вмиг затвердевшему мясу, и не могла не восхититься, наверное, в сотый раз. Ну давай, рассказывай уже. Завела та свою шарманку. Что рассказывать? Как что? Сколько девок ты оприходовал, конечно. Вот обо мне ты вообще-то все знаешь. ЦК. То, что у тебя на завтрак, обед и ужин по 3-4 члена, я бы предпочел не знать. В любом случае я не собираюсь с тобой соревноваться. Он хотел сразу пресечь ее очередные поползновения в мерине пиписьками. Неужели все так плохо? И жаростливый взгляд такой. Думаешь, я считаю? Не помню я. 3-4 может быть. Ао, 4 новых дырочки в сутки. Это очень даже неплохо для новичка. Азри радостно похлопала в ладоши, будто желая поддержать, и у него от чего-то ком в горле застрял, когда он хотел сказать, что 3 женщины не в день, а в месяц. ПФ. Прекращай, это не соревнование. Я вообще однолюб. Ну это объясняет, почему ты пользуешься только теми 3 девочками. Ой, точнее 2. Одна уже на пенсии. Ох господи, чем же в тебя въебать-то? Он показательно начал оглядываться. Можешь сделать это своей ладошкой прямо по этой упругой заднице. Повернувшись и выгнув спину, приблизив широкую попку к его лицу, она указала на одну из ягодиц. Холодный металл без жалости вцепился в ее ягодицу, и вторая рука легла на талию, резко потянув к себе, что та с ахом повалилась к нему на диван. «Надеюсь, маленькая провокаторша готова к последствиям своих действий». Шепнув на ухо, он клыком прикусил ей плечо, вытягивая мягкий стон, и положил ее спиной на диван, нависнув сверху. Перед ним раскрылись 2 больших холма 5 размера идеальной формы, ниже которых сквозь прекрасную синеву азарийской кожи на плоском животике пробивались крепкие мышцы пресса, хоть и менее выраженные, чем с того раза, когда он видел их в последний раз, и еще ниже 2 тазовых линии, сводящиеся к идеально гладкому лобку с пухленькими губками. «Теряешь форму», — насмешливо хмыкнул парень, и Азри улыбнулась, не зная, имел ли тот в виду ее физическую подготовку, или приоткрытую форму ее киски, или же все сразу. «Я отдавала всю себя заданию». Подтянув к себе его голову, она, чмокнув в губы, шепнула ему на ухо, и, почувствовав что-то тяжелое и горячее у себя на животе, довольно ухмыльнулась. «И все же, сколь бы мой Винни не строил недотрогу, ты все же рад мне». Ее рука ласково погладила нежную кожу члена, утянув Винсента в долгий поцелуй. Глава 39. Стягивая ненужную одежду и стараясь не прерывать поцелуй ни на секунду, через полминуты они уже полностью обнажились, и Соломея, оттолкнув его обратно на спинку, опустившись на колени, казалось, собиралась начать работать ротиком, как приподняла свою заднюю часть и кувыркнулась, что Винсент еле успел поймать ее. Азри оказалась в странном положении, ноги лежали на плечах человека, и спина начала изгибаться. Соломия встала на высокий мостик, лицом оказавшись прямо перед членом, а голова человека оказалась прямиком вплотную к ее промежности. «Ну же, Винни, не мне же одной работать ротиком!» С весельем в голосе, она поводила бедрами, и с невероятной пластикой, подняла мостик чуть выше и, широко раскрыв рот, взяла немаленькую головку до самой глотки. Его долго уговаривать было не нужно, безжалостно засосав ее губки, он запустил в нее язык, заставив сильные ноги на его плечах дрогнуть, но Соломея удержалась, и начала действовать с еще большей решимостью, протолкнув член толщиной с ее запястья еще дальше сквозь глотку, что ее глотка визуально деформировалась. Винсент мог ощутить каждый сантиметр нутра Азари с обеих сторон ее тела. Его рот начал заполнять обильный кисло-сладкий сок, вскруживая голову словно наркотик, и желая его еще больше, он начал всасывать, чем вызвал неодолимую дрожь бедер Соломеи, и даже руки держались не так крепко, и она начала насаживаться на 40-сантиметровый бур до самого желудка. Хэ-фэф, Азари в легкой панике, похлопала его по ноге, осознавая, что в этой ситуации, насаженная до самого желудка под собственным, она, возможно, не сумеет самостоятельно подняться. Винсент, заметив ее положение, не мог не воспользоваться этим. Мышка попалась в мышеловку, и надавив ей снизу на спину, казалось бы, сейчас поможет ей подняться, но когда головка немного продвинулась назад, протезы начали опускать ее обратно. Хммм, упс, прости, ты оказалась немного тяжелее, чем кажешься на первый взгляд. Шлеп. Ручка возмущенно шлепнула его по бедру. Винсент провернул еще пару таких фрикций, когда, наконец сжалившись, ухватил ее за тонкую талию и начал медленно поднимать, как его достоинство выходило ее глубин плотно покрытой слюной и желудочным соком, отчего член немного покалывало. Хлюп. Ха-а-а. Азари громко втянула воздух и закашлялась. Хо, я-то думал, мой размер для твоего грязного ротика проблемой не будет. Кажется, кое-кто привирал о своих достижениях. Энк-хек-хе-эн, не врала я. Я даже Илкору отсасывала с глубокой глоткой, но не делала это стоя на руках. Так что, это считай мой первый опыт, сделай скидку девочке Винни. Бесстыдно упрашивала она, приобняв его член, и высунув язык, проведя им по нижней части его плоти, ласково массируя яички. Сначала ой, я такая опытная, тысячи членов я сосала, а как до дела дошло, ой, это мой первый опыт. Может, ты и скачешь на нем не так хорошо, как пытаешься это выставить, ММ. Лицо Азари вытягивалось в неподдельном возмущении. Ах ты, ой, да в лучшие дни я неделями занималась сексом, а люди в те времена еще даже в космос не вышли. Хо-ох, неделя, да, он демонстративно активировал инструмент Рон и посмотрел время. 12 марта, ставлю таймер до 19 го. Время пошло, не ожидая более ни секунды, он, сбросив ее на диван, повернул ее задницей к себе. «Что ты имеешь в виду, ах?» По каюте раздался протяжный стон, когда Винсент, приставив смазанный член к ее задней дырочке, и резко ввел. К счастью, тот вошел с удивительной легкостью, но будто реагируя на вторженца, стенки ее внутренности сжались. Тяжело вздохнув и прикусив губу от невероятно горячих ощущений внутри Соломеи, он начал делать протяжные движения, и стоны Азари разнеслись по всей каюте. Они делали это в самых разных позах на протяжении нескольких часов, после которых парень, вытащив член, с довольством посмотрел на свою работу, на пульсирующее отверстие, в котором анального кольца будто и не было, лишь шириною в кисть, ход в фиолетовые глубины синекожей соблазнительницы. МММН, что за славный мальчик, не думала, что буду кончать несколько часов исключительно от анала. Но неужели это все Винни? Кто-то обещал целую неделю. Соломея, сев, провокационно раздвинула бедра, демонстративно разводя губки и ее киски. Однако, дверь в каюту открылась, показав на пороге Дрелку. «Ты как раз вовремя, Неми, мы успели проголодаться», — кивнул Винсент и взял из рук Старпома поднос с едой, положив на стол. «Сэр», — отсалютовала Старпом, лишь на короткое мгновение бросив взгляд на покрытый литрами смазки массивный член, и сглотнула, что не скрылось от охочей Азари. «Ау, Винни, ты соблазняешь коллегу, или уже соблазнил, это прелесть к ним присоединиться». Подперев подбородок рукой, Азари с голодом осмотрела Дрелку с ног до головы, и Неми почувствовала, как по спине пробежал холодок. «Если будет что-то необходимо, я буду на мостике». Сама того, не заметив, еще раз отсалютовав, Старпом поспешила покинуть каюту. «Ну вот, ты ее упустил, а ведь она такая хорошенькая». Закусив батончиком, он кинул другой Соломее. «Подкрепись, впереди целая неделя». И глаза Азари расширились. «Что, ты серьезно? Хья-ха-ха-ха-ах, глубже, сильнее, быстрее, нгья-я-ах». Азари кончила в очередной раз из множества, и член выскользнул из ее прожорливой киски, выпустив из нее целое озеро спермы. На 14-й час, мистер Грид, я бы хотела. Дверь в каюту вновь открылась, и в проходе оказалась еще одна Азари, в чей нос ударил уже довольно плотный аромат секса. Ау. Бенезия увидела, как прижатая к полу голова Азари с полузакатившимися глазами смотрит в ее сторону, тогда как ее задница была выпечена высоко вверх, из которой через секунду вышел массивный пенис, и шлепнулся той на спину спустя мгновение, выстрелив таким напором спермы, что струя с хлестким звуком покрыла затылок Соломеи. Переведя дыхание, Винсент, как ни в чем не бывало, подняв голову, сказал: «Я слушаю». Как и многие до нее, Бенезия была несколько удивлена размерами юноши. Не то что она не видела больших инструментов, но среди людей Винсент особенно выделялся. «Да мы почти прибыли на Тессию, и я бы хотела попрощаться. В будущем мы нередко будем пересекаться, и надеюсь, я могу рассчитывать на вас в области гидско-кварианского сотрудничества». Приложив руку к сердцу, она говорила таким тоном, будто здесь вовсе не было покрытой спермой затраханной Азари, совсем недавно предавшей ее. «Всенепременно, матриарх, уверен, у нас будет много общих тем для обсуждения. Не стесняйтесь звонить». Тепло улыбнувшись, он также приложил руку к сердцу и попрощался с Азари, не отводя взгляда от нее, когда та уходила, в особенности одарив вниманием ее плотно обтянутую платьем задницу. Она всегда так покачивала бедрами. Он оказался крайне доволен этим коротким представлением и переключил внимание обратно на выпеченную синюю попку Соломеи. «Доктор Бейн, ваши результаты в последнее время неудовлетворительны, к тому же некоторые из ваших методов поставили под вопрос цели Цербера в глазах общественности. Мои методы стандартны, другое дело, что система безопасности допустила утечку этих данных. Что до результатов, наш штат работает беспрерывно. Без сфинкса выработка и хора мизерная, и произвести и хор мы пока можем, лишь стимулировав плод внутриутробно. А это процесс весьма долгий, и мгновенных результатов быть не может. Но вам выделили беспрецедентное количество ресурсов и передали разработку фантомов, а вы гарантировали улучшить их на порядок. Я рассчитываю, что все так и осталось. Надеюсь, вы меня не разочаруете». Призрак затушил сигару и прервал связь прежде, чем Дуглас успел что-либо ответить, и последний остался стоять один посреди комнаты, смотря в пустоту, как позади послышались каблуки. «Доктор, прибыла новая партия», — уведомила его личная надзирательница. «Наконец они закончили выгрузку новых подопытных, или как предпочитает говорить начальство, рекрутов». Сквозь одностороннее стекло Дуглас наблюдал за осваивающимися в зале мужчинами и женщинами. Им раздавали одежду, электронику и наборы первой необходимости. Ни на одном из них не было ошейников или наручников, ибо те были здесь добровольно, ну или они так считали. То были будущие фантомы, но это лишь в будущем. Сейчас они всего лишь те, кому повезло заиметь дар биотики, цвет человечества. Когда распределение закончилось, Астрид прибыла в казармы, где размещались новоприбывшие биотики. Попасть сюда было крайне сложно, но она знала, настоящие сложности только начинаются, когда выяснится, что ее документы, равно как и факт дара биотики, сфальсифицированы. Ее жизнь окажется предрешена, единственный шанс выбраться живой – действовать на опережение. Хей, а кто сюда заслал тушу прямиком с программы N7, альянс уже совсем не шифруется. Послышался ехидный насмешливый голосок, и Астрид, обернувшись, увидела скалящееся прыщавое лицо юнца. «ФФ, скажешь тоже», фыркнула другая девчонка лет 16. «Вот почему я не люблю детей». Женщина закатила глаза, и когда юнец собрался вновь открыть рот, хрясь, кулак Астрид прилетел ему ровно в нос. Вскоре в казармах завязалась потасовка, и сколь быстро она завязалась, столь быстро была и усмирена. Астрид, как одну из инициаторов, отвели к сотруднику по воспитательной работе, где ей и мальчишки прополоскали мозги на тему дисциплины и то, какой они пример подают человечеству. Женщина не могла не усмехнуться. Уж от кого, а вот лекцию на тему морали от Цербера послушать, это дорогого стоит. К слову, сама Астрид внешне была весьма своеобразной. В современную эпоху ее светлая кожа вкупе с золотыми волосами и голубыми глазами – редкость, и раньше были присущи северным и скандинавским народам, а ее мощное тело с ярко выраженными мышцами довершали образ валькирии. Именно благодаря такой внешности к ней было мало вопросов по поводу возраста, и в свои 34 она могла просто сказать, что тестостерон сильно взрослит. Конечно, это было прикрытие лишь до первой проверки, или до того, как выявит ее напарника. Оглядев присутствующих, она насчитала всего 2 охранников, специалиста по воспитательной работе, и пара камер по углам. Наконец, их отпускали, сделав выговор, после которого еще одно нарушение стало бы последним. Она поднялась со стула и взглянула в спину отвернувшегося охранника. Всеобщая тревога уровня 2. Персоналу оставаться на своих местах и ждать распоряжений службы безопасности. Это не учебная тревога. По всему комплексу разносился рев сирен. Миранда несколько минут назад прикончила лазутчика, проникшего в ряды службы безопасности, но опоздала. Его сообщник выпустил чрезвычайно сложный вирус в систему, и, получив часть данных проекта, скрылся в вентиляции. «Вырубите, наконец, эту сирену и эвакуируйте всех!» Леди в облегающем костюме раздавала распоряжение в рацию. Ви-станции также подвергся атаке, и согласно протоколам, эта ситуация подпадала под тревогу уровня 1, что предполагало всеобщую эвакуацию. «Нам нужно время, вирус эволюционирует!» Сквозь помехи донесся голос из рации. Ситуация была очевидно критической, но вскоре были новые вести. «Подождите, станция посылает вовне странный сигнал. Они передают данные о нашем местоположении», — мгновенно догадалась агент Лоусон. Доктор Бэйн, казалось бы, с наслаждением втянул воздух. Это чувство так знакомо. Такое уже было раньше. Лоусон хмуро взглянула на довольное лицо Дугласа, и его губы приподнялись. «Возможно, сегодня мы увидим Бога, и тогда вы все поймете». И из сказанного этим полоумным стариком она не поняла ровным счетом ничего. Дуглас Бэйн был одним из лучших ученых Цербера, если не лучшим. Открыв микроорганизмы, способные ассимилировать частицы НЭ в организме, он делал одно открытие за другим и создал несколько совершенно новых теорий. К примеру, он выявил, что ИХОР присутствует во всем, но в крайне малых количествах, и если бы не сфинкс, в котором частицы ИХОРа собирались в целые колонии, начав напоминать микроорганизмы, что и позволило их обнаружить, то еще неизвестно, когда эти частицы были бы открыты. Но будто человеческий разум не в состоянии вместить столь большой гений, Дуглас стал понемногу увядать. Если раньше у него были просто навязчивые идеи, то в последнее время он стал просто одержим ими. Его идеи создания сверхчеловека, который в несоизмеримое количество раз превзойдет нынешних представителей, несколько выбивались из рамок Цербера, но его работа привлекла внимание некоторых высокопоставленных лиц, и важность его работы сильно возросла не только в научном, но и в политическом плане. Пользуясь этим, Дуглас использовал все больший спектр методов, чтобы продвигать прогресс своих исследований, чем вынудил призрака представить Миранду. Лоусон была прекрасно знакома с таким типом людей. Дуглас и ее отец были одного поля ягодами, и будь они знакомы, наверняка отлично бы спелись. «Обезопасьте территорию Ангара, нужно немедленно эвакуировать персонал», — передала она распоряжение команде технической безопасности, и, отправив оперативников преследовать лазутчика, сама сопровождая Дугласа, проследовала в зону эвакуации. Тем временем, Аид вышел из гиперпрыжка, оставшись незамеченным, и беззвучно проследовал на сигнал, посылаемый неприметной станцией у самой окраины звездной системы. Как затаившийся охотник, подбираясь к жертве, фрегат приблизился к станции, и от него отделился челнок. Глава 40. Дверь Ангара открывалась, и поля эффекта массы – единственное, что удерживало помещение от разгерметизации. Полдюжины ученых и десяток членов персонала заходили в челноки, и со стороны взломанной двери один за другим забегали новые партии паникующих людей. Лоусон положила руку на плечо оперативника, поднимающегося на борт. «Не жди остальных, лети первым». Оперативник кивнул и, зайдя в челнок, сел на место пилота. Миранда отошла от взлетающего судна и собиралась отправиться за лазутчиком, когда почувствовала, что что-то не так. Она обернулась, чтобы увидеть, как челнок Дугласа взлетает. Бах, бах. 2 заряда раскаленной плазмы прошили кинетические щиты и попали точно в бронестекло транспортера. Пилот на месте превратился в лужу жижи, и челнок закрутило на месте. Все произошло в одно мгновение, но и этого хватило, чтобы идентифицировать врага и начать отдавать команды. Неопознанный челнок прошел поле массы Ангара лишь наполовину, как выстрелил из 2 пушек по бокам, и незамедлительно переключился на живую силу. не стойте столбом. Пилоты, используйте бортовое оружие, сбейте противника. Миранда прыгнула за ящики и над ее головой просвистело несколько снарядов. Оперативники Цербера действовали быстро. Из-под пола вышли несколько противоабордажных турелей, и из гаражей по бокам вышли пара боевых трехметровых машин. Вражеский шаттл начал маневрировать, уклоняясь от снарядов, и продолжил косить Цербер, как ни в чем не бывало. Миранда бросила взгляд на приземлившийся рядом челнок Дугласа, и затем на тела оперативников. Винсент знал, сколь глупо и самонадеянно было подвергать себя опасности, прекрасно понимая, что вся затея подготовки к прибытию жнецов держится исключительно на нем, но «я должен сделать это своими руками, я должен видеть ужас в его глазах в тот момент, насладиться каждой толикой его страданий». Он до хруста сжал штурвал и, резко сманеврировав вниз, расстрелял из пушек последнего боевого робота, после чего оглядел изрешеченный ангар, заваленный телами. Сопротивление было подавлено, пока его взор упал на горящий шаттл в стороне. Когда он только прибыл, сила дала еле заметный отклик, и он, прислушавшись, не позволил тому вылететь. Он должен быть там. Посадив свой молот, он взял крупнокалиберный пистолет и убрал световой меч во внутренний карман мантии, и вышел наружу. Полностью в черном, в плаще до бедра поверх брони, он переступал искореженные тела. Был среди них и выживший, но два довершающих в голову исправили этот просчет. Он был у горящего челнока. Момент истины. Он открыл дверь, чтобы обнаружить, что проход с противоположной стороны открыт, а челнок пуст. «Мэм, мы зажали лазутчиков реакторов, но нам нужна помощь. Мы потеряли уже дюжину наших», — кричал оперативник в эфире, и тяжело дыша, Миранда ответила: «Уже поздно. Станция обнаружена, и враг высадился, ангар захвачен. Бросьте лазутчика и перегруппировываемся у складских помещений». Тем временем она закрыла за собой дверь, пробив инструментом панель управления. «Это должно их ненадолго задержать. Но что нам теперь делать, мэм?» — спросил оперативник, таща на себе бессознательного доктора Бэйна. «Ровно то, что я сказала. Перегруппировываемся, отбиваем ангар и сбегаем. Станция раскрыта». Из другого коридора, со стороны штаба, подошел отряд из двух дюжин человек и даже боевой робот с ними, еле протиснулся в низкую дверь. «Подождем еще двух отрядов и...» Не успела она договорить, как, бах, их тряхнуло с такой силой, что стоящие у двери повалились с ног, а уши заложило. Держась за голову, Миранда посмотрела на деформировавшуюся дверь, в ней образовался крохотный проем, и она почувствовала, как с той стороны собираются колоссальные объемы темной энергии, и она поняла, что враг принес с собой тяжелое вооружение. Подняв руку и сжав кулак, она велела прийти всем в боевую готовность, а упавшему оперативнику рядом увести Бэйна. Через пару секунд вновь произошел удар огромной силы, что пол под ногами зашатался. Сердца некоторых дрогнули, но никто не отступил. Астрид, или точнее, агент Хельга, прижимая рану, выцеливала коридор, из которого валили скопом церберовцы. И вот, бах, на землю повалилось седьмое тело, пытавшееся осторожно выглянуть из-за угла. Еще минуту не сводя глаз с прицела, она обнаружила, что стало слишком уж тихо. Либо они ждут, что она сама подойдет, либо пока не скопытится от невыносимой жары реактора. Она глянула на огромное ядро, обернутое полем эффекта массы и щитом, и покачала головой. Стоит ядру немного перегрузиться, как ее испепелит на месте, но единственный шанс на выживание – это удерживать помещение, не дав им перезагрузить ядро, вычистив вирус. Что ж, пока они жмутся, я могу привести себя в порядок. Активировав инструментрон, Хельга щедро вылила на рану панацелин, распределив по ране и обработала ультразвуком. Спустя несколько секунд, вместо раны у нее был кусок искусственной плоти, загерметизировавший отверстие. Вздохнув с облегчением, она все еще ждала, пока из коридора кто-нибудь выскочит, и все еще была на чеку, но не было ни души, ни даже звука. Тихонько подойдя, она взяла шлем с тела и высунула в проход, осматривая коридор в отражении. Он был пуст. Винсент легко уклонился от бросившегося на него оперативника, попутно пронзя его бок виброклинком из локтя левого протеза и застрелив из пистолета в правый, другого, столь не вовремя решившего выглянуть из-за стола, но на него тут же посыпался шквал огня, наплевавший на заколотого союзника, и он вновь сорвался с места. Судя по всему, это был штаб станции, и практически всех настоящих бойцов он, скорее всего, уже перебил. Угроза здесь была минимальной. Никто из остатков Цербера не мог угнаться за ним, или поразить больше нескольких раз, чтобы пробить его щиты. Но кое-что его беспокоило. Миранда Лоусон, а точнее ее молодая версия, в похожем облегающем костюме, яростно отбивала Дугласа. Он позволил ей разок-другой сбежать, и в конце концов она оказалась загнана здесь. Медленно, но, верно, он вырезал церберовцев одного за другим. Те, что не были в броне, скорее всего не солдаты, они быстро сдались и легли на землю, лишь пара слишком упорных продолжали отстреливаться. Недолго, размозжив огромным красным пятном голову предпоследнего бойца, Винсент поднял голову и посмотрел на Миранду, направившую на него свой ПП, а затем на Дугласа, внешне ставшего походить скорее на бездомного, но выражением лица напоминал одухотворенного фанатика. Он почувствовал железный привкус во рту, а капилляры в глазах полопались от одного только вида этого человека. «Дуглас», — прозвучал низкий искаженный голос. «Я знал, я всегда знал, что ты одумаешься и вернешься, Сфинкс». Миранда дернулась, и, к счастью, она успела проанализировать сказанное в этом коротком разговоре, чтобы отпрыгнуть в сторону, когда Сфинкс, завыв раненым зверем, бросился на Дугласа. 6 лет, хрясь. Бэйн завыл, ведь его колено выгнулось в обратную сторону от одного удара, и был тут же приложен лицом о стол, размозжив нос. 6 лет ты резал меня, из года в год, еще совсем ребенка, чтобы что, Хайрэряк. Схватив ладонь, Винсент вырвал указательный палец целиком, но сквозь вой боли послышался безумный смех. «Как же ты можешь не знать? Это все ради человека. Ха-а-а!» Еще 2 вырванных пальца, и рот Бэйна вновь затопил вой, и тот припал на колени, когда его челюсть схватили и подняли вверх. Там он и увидел, сквозь почти непрозрачное стекло шлема, увидел вместо правого глаза лишь красное светящееся око, излучающее лишь ненависть и злобу. В тот момент его рот силой открыли, и сквозь зубы запихали 3 отростка. «Твоя плоть – деликатес, от которого ты не можешь отказаться». В его ушах прозвучал голос, будто божественный указ. «Да-да». Его челюсти начали двигаться в жевательном ритме. Миранда, на которую никто не обратил внимания, тихонько отползла и вышла в искореженную дверь штаба, но задержалась на минутку, чтобы послушать, как стала свидетелем того, как Дуглас палец за пальцем съедает сам себя. Генетически усовершенствованная с рождения, чтобы быть лучшей, она не сумела совладать с собой и, отступив, чуть не споткнулась. «Эн, нужно уходить, немедля». Припомнив, что нападавший был всего один, она бросилась со всех ног в ангар. Винсент же под шлемом с горящим взглядом помогал Дугласу жевать самого себя, и постарался, чтобы тот не умер от болевого шока, отключив нужные рецепторы. «Я мог бы в один миг сжечь тебе твой ничтожный, прогнивший мозг так, что ты мучился бы столь сильно, что тот краткий миг показался бы тебе часами ада. Но не еет, ты не заслуживаешь ада. В аду боль искупляет, а ты искупления недостоин. У меня появилась идея, просто прекрасная идея, которая позволит тебе жить, или точнее ха-ха-ха существовать. Пойдем, старик». Юноша взял его за шкирку и поволок по полу, пока тот с упоением поедал свою руку. Тем временем, с ним связался Искин-вирус, захвативший станцию. Астрид поднялась на челнок и на мгновение обернулась. Она была в шоке, ибо вопреки всем прогнозам, все еще жива, а те люди в ангаре, нет. Оперативники посредника, копошащиеся на телах врагов словно падальщики и сковывающие выживших, ее не сильно волновали, что было главным. Сдержит ли посредник свое обещание? Ее рука невольно ощупала простенький медный браслет, и она вздохнула. «Взлетаем», — оповестил один из 2 крагонов, постучав по креслу пилота за спиной, и второй, на этом самом кресле, что-то рыкнув, повел челнок на застывший снаружи фрегат. Оказавшись на борту, эти самые 2 амбала, не сводя с нее глаз, привели в одну из кают, где было 2. Один, черноволосый юноша, как ни в чем не бывало обедал, но другой, привязанный за шею у противоположной стены словно пес, давился окровавленной костью. А потом она осознала, что это кость его же руки. Хельга натянулась словно струна и отступила, но сзади ее подтолкнул Краган. «Она здесь, босс». Юноша, отправив в рот очередной кусок стейка, взял салфетку и, вытерев рот, отодвинул тарелку и, не глядя на нее, указал на кресло напротив себя. «Сядь», прозвучало как команда, и что-то ей подсказало, что ни в коем случае не стоит говорить что-либо против или не по делу. Крепившись, она медленно подошла и села на самый край. Даже находясь прямо напротив, взгляд собеседника все еще был неотрывно направлен на мужчину в дальнем углу. Только сейчас она заметила, что один глаз юноши был полностью красным, с кровоточащими капиллярами, а другой полностью нормальный, с искусственным отблеском. Вдруг резко, пока она разглядывала красный глаз, тот повернулся к ней, заставив ее напрячься. Ситуация ее пугала, и, если честно, не предвещала ничего хорошего, но она была во что бы то ни стало убедиться, что условия сделки, на которую она пошла, будут соблюдены. И вот она уже приготовилась к тяжелому разговору, как уголки губ юноши немного приподнялись. «Вы двое выйдете, мне нужно с ней поговорить». И двое крагонов, которые ее привели, послушались. Он мельком осмотрел ее и кивнул. «Значит, это тебя я должен благодарить. Если бы ты потерпела неудачу, еще неизвестно, когда я бы сумел поймать этого». Его губы сжались, не выговорив последнее словно. «Моя благодарность тебе не знает границ. Я осведомлен на твоем договоре с посредником, и твоего брата уже перевели в лучшую клинику на Элизиуме, где ему проведут операцию, с ним все будет хорошо. Но ты также вольна попросить что-нибудь лично у меня. Проси что угодно, в рамках разумного, разумеется. Я бы хотела вернуться домой, в целости и сохранности», — осторожно сказала она. Улыбка юноши стала еще шире. «Слишком много думаешь. Несмотря ни на что, никто не собирался избавляться от тебя, а самоубийственность твоей миссии никак не связана с секретностью. Тебе ничего не грозит. Тогда я возьму кредиты». Немного успокоившись, она выбрала иной вариант. «Просто и практично, хороший выбор». Активировав инструмент Рон, он в несколько секунд выполнил операцию. «Я переслал тебе реквизиты счета. На нем 20 миллионов. На самом деле я бы дал тебе все деньги мира, но мой карман немного худоват. Прости». Он неловко улыбнулся, и она почти обманулась, напомнив себе, что за ее спиной сидит поедающий себя человек, и все же не смогла сдержаться и не облизнуть сухие губы. 20 миллионов. Просто астрономическая сумма, с ней у нее даже получилось бы самостоятельно оплатить операцию брата и еще останется. «Вы хороший специалист, агент Хельга, посреднику такие нужны, но я понимаю, что вы исполнили свою цель и даже получили средства на безбедную старость. Вас больше ничто не держит. Если вы захотите уйти на покой, я гарантирую, что никто и ничто вас не побеспокоит. Однако пожелаю вы продолжить работу, я с радостью приму вас в своей команде». Юноша излагал четко и складно, напоминая политиков, что она невольно начала искать подвох. «Я еще не решила, что буду делать. Сейчас мне только хочется увидеть брата и отдохнуть». Парень удовлетворенно кивнул. «Понимаю. В таком случае Аид высадит вас в туманности Петра. Номер моего комлинка я также отправил, в случае чего вы сможете со мной связаться. А теперь, если позволите, я вернусь к трапезе». Агент кивнула и поднялась со стула, стараясь не споткнуться, уходя. Слова красивые, ситуация страшная. Глава 41. И все же Винсент не толику не лгал. Он был ей безмерно благодарен и хотел носить на руках, ибо она буквально преподнесла лучший подарок в его жизни, на который он все никак не мог насмотреться. Но чтобы тот ненароком не умер, приходилось прерываться и оказывать медицинскую помощь. Корабельный доктор ничего не понимал, но вопросов не задавал. Обе руки Дугласа были изъедены уже по локоть, а некогда горящий безумный взгляд потух. Как жаль, он так быстро сломался. Но интересно, когда после конечностей я скормлю ему его же яйца, он отреагирует. Он облизнулся, глядя на прикованного старика, как на его плечо легла рука, мягко массируя. «Ну как ты, Винни?» — с нежной ноткой в голосе спросила Соломея, краем глаза глянув на Дугласа. Она не знала всей истории, Винсент никому ничего не рассказывал, лишь то, что по вине этого человека он стал таким, какой сейчас. Не нужно быть матриархом, чтобы догадаться, что тот похожий на скелет изможденный человеческий ребенок оказался в коляске не по своей воле. И теперь, смотря на замученного старика в углу, ей хотелось придушить его собственными руками, но сдерживалась, ибо это удовольствие принадлежало не ей, а учитывая, что тот еще жив. «У тебя есть какие-то особые планы на него, Винни?» — тот кивнул. «Нужно забрать у Персефоны одно устройство через пару дней, а пока за эти пару дней мне нужно наверстать 6 лет». Несколько дней спустя, Винсент, довольный как слон, поставил банку на полку и, отойдя на пару шагов, осмотрел устройство. 5-литровая банка, наполненная питательной жидкостью и с панелью управления внизу, смотрелась как специфичный аквариум, но вместо рыбок, сквозь стекло на комнату смотрела человеческая голова, множеством трубок соединенная ко дну. То был Дуглас Бэйн, точнее, то, что от него осталось. Это выглядело ужасно гротескно, но что хуже всего, изо рта время от времени вырывались пузыри, а если немного присмотреться, эти, казалось бы, мертвые глаза, двигались и сейчас смотрели прямо на Винсента, с лица которого не сходила довольная улыбка. Говорят, что месть не приносит удовлетворения. И знаешь, когда я причинял тебе боль, это почти не трогало мое сердце, ибо мне хотелось тебя растерзать голыми руками, снова и снова. Однако жизнь у тебя всего одна, и теперь, смотря на тебя на своей палке, я чувствую удовлетворение, и как никогда понимаю, что месть приносит облегчение лишь тогда, когда исполнена правильно. Сев на диван, Винсент набрал полную грудь воздуха и выдохнул. Он вспомнил свое детство в приюте Сингапура, тяжелое, но приемлемое, попытку похищения, а затем 6 лет Либерии. Каждый раз, когда он вспоминал эти моменты, сердце выпрыгивало из груди и перехватывало дыхание. Но теперь, зная, чья голова на полке в его каюте, помня, как Дуглас сожрал свои руки и ноги, он вспоминал Либерию с победной ухмылкой. Он победил Либерию полностью. Теперь он мог двигаться дальше. «Вы разочаровали меня, мисс Лоусон. Проекту «Фантом» был нанесен колоссальный ущерб, от которого тот, возможно, и не оправится. Враг заполучил результаты наших передовых исследований, а один из лучших ученых похищен. Если бы я вас не знал, то счел бы, что вы сделали все, чтобы Цербер оказался в текущем положении. Враг давно был спрятан в наших рядах и имел колоссальное технологическое преимущество. Вся станция, пораженная вирусом, была беспомощна перед высадкой одного единственного гуманоида, и у нас не оказалось достаточно живой силы, чтобы подавить его. Количество проблем сложились в обстоятельства непреодолимой силы. Я сделала все возможное, но я лишь один человек. Призрак сделал длинную затяжку и сдавил пепел в пепельницу. Верно, было бы неправильно взваливать на вас всю ответственность. Произошедшее имеет более глубокий характер, чем кажется на первый взгляд. Уже некоторое время нашу организацию преследуют неудачи, а то, что среди нашего персонала, и даже среди рекрутов, поступивших из надежного канала, затесался шпион, означает лишь одно: на нас ведут охоту. И до сих пор мы не знали, кто наш враг, скрывающийся в тени, но теперь он сам явил себя. Вы о Сфинксе. Я имел ограниченный доступ к информации, и знаю лишь, что он прародитель Хора, и скрывался после того, как сбежал. На кого он работает? Он нашел себе покровителя в лице серого посредника эмигрирующего флота, ныне преобразованной республики. Его публичная личность – Грит. Глаза Миранды расширились. Даже будучи в проекте на краю звездной системы с ограниченной связью, она слышала об этом человеке, и сложно было поверить, что тот монстр, уничтоживший больше сотни оперативников, был святым Гридом. Нет, в этом случае многое встает на свои места. Работая на посредника, у последнего хватало способностей и ресурсов устроить мир между кварианами и гитами. С начала их совместной работы, посредник, изначально не приветствуя нас, после же еще сильнее охладел. Теперь же, когда несколько его агентов, работая сообща, совершили диверсию такого уровня, это настоящее объявление войны. Его основная защита – скрытность, а информация – острейший клинок. Даже после того, как его происки раскрыты, это ничего не значит, он способен действовать против нас столь же эффективно, как и прежде, а это значит, нам нужно реагировать быстро, раскрыть его местонахождение и уничтожить. Иначе он пустит щупальца на все уровни человечества, сделав из нас марионеток. Этого нельзя допустить. Призрак бросит все силы на противодействие серому посреднику. Его главной задачей будет обнаружить базу на Хагалазе. Задача не быстрая, а потому Церберу нужно будет время, выиграть которое они будут, пытаясь очистить свои каналы от моего влияния, первым делом начав расследовать личности, с которыми я контактировал. К счастью, первая партия клонов уже была готова и выпущена месяц назад. Что плохо, их придется без запланированной 6-месячной подготовки перебросить на важные посты и охранять важные ячейки, но их командиры в лице агентов-посредника должны справиться с этим. Сейчас начнется натуральное перетягивание каната. Нужно нанести им наибольший урон прежде, чем они обнаружат Хагалас, ибо позже противостояние станет более непредсказуемым. Тем временем, пока думал над дальнейшими шагами, он параллельно просматривал добытые данные с проекта «Фантом». Как оказалось, то было слияние множества технологических достижений Цербера с конкретной задачей – создать суперсолдата. Очень богатый улов. Просто продав эту информацию, можно выторговать сотни миллионов кредитов, ему как раз сейчас не помешают деньги. Аид отстыковался от дока Франнаха после техосмотра фрегата и челноков, и через некоторое время прибыл на Атахиль, подземный комплекс Инария. Тулья следила за сходящими с борта десятками заключенных. На них все еще были видны эмблемы Цербера, и Турианка сплюнула.